Hi everyone. Всем привет. I'm Vadim Open Yoga. Я Вадим Open Yoga. And this is exam. Это экзамен. For our students. Для наших студентов. All information on our website openyogaclass.com. Вся информация на нашем сайте openyogaclass.com. And I will continue in Russian. Я продолжу на русском. Итак, друзья, праздник, двойной праздник у нас. Во-первых, вы помните, экзамен сам по себе праздник. В открытой йоге мало хороших таких достойных праздников. Один из них это экзамен. Двойной же праздник по той простой причине, что, несмотря ни на что, мы все-таки смогли провести, значит, это наше выездное мероприятие с проведением экзаменов. И, соответственно, как бы... восстановить нашу работу в полном объеме, так как она была до этого. Я считаю, что это действительно подвиг. Welcome. И, как вы помните, сейчас у нас будет чудеснейший наш экзамен. Но прежде чем у нас этот экзамен начнется, я напомню все основные моменты, связанные с экзаменом, так как это своего рода некая традиция, которую уже совершенно очень скоро вы сами на себе потащите. Но плюс еще к тому есть ряд таких, ну как бы, моментов, которые сейчас мы расширяем все больше и больше в связи с тем, что мы идем в сторону международности, англоязычности, как говорится, ну в первую очередь билингвал и полная адаптация к болонской образовательной системе. Вы помните, что связка у нас следующая, что открытый йога-университет это для всех желающих, для вольных слушателей, человек там где угодно может жить, зарегистрироваться в интернете и получать знания по йоге для себя. Но если кто-то из вас желает стать преподавателем йоги, то, безусловно, очень бы хорошо поучиться и сдать 9 квалификационных экзаменов. По сути дела, на преподавателя вы сдаете 9 квалификационных экзаменов. А фактор вашего образования вообще в области, значит, йоги, он идет как бы несколько параллельным путем. И вся наша деятельность, она разбита, вы помните, на бакалавров, магистров, аспирантов. А все, что связано с преподаванием, это, соответственно, на сдачу 9 квалификационных экзаменов, которые могут приниматься вообще, строго говоря, где угодно, и не обязательно в рамках открытого йога-университета, но в рамках всех тех центров сертификации, которые есть. То есть, по сути дела, вы сдаете экзамен тем, кто уже несет на себе открытую йогу. Значит, ну, вы прекрасно знаете, что мир стремительно меняется, жизнь вносит свои коррективы. И сейчас в связи с тем, что всячески поощряется все через онлайн, ну, по известным причинам, просто иногда даже физически, как вы понимаете, невозможно провести те или иные занятия, то и здесь, безусловно, мы делаем следующие, так сказать, шаги и ваш экзамен. Он может быть либо целиком вживую, точнее раньше он мог быть только целиком вживую, но теперь он может быть, не может быть, а он является смешанным. Часть вы сдаете вживую, часть вы сдаете онлайн. А если в некоторых особых случаях, когда действительно там какие-то такие вот... моменты, то и целиком приходится сдавать, принимать экзамены онлайн. Поэтому сегодня вы будете сдавать экзамен, но вы помните, это как бы только половина часть экзамена, вторую половину вы должны будете сдать онлайн. И вам на это дается определенное время, то есть я не помню сколько там, 10 дней. То есть с сегодняшнего дня вот вы сдадите половинку вживую, а другую половинку вы потом приедете домой. Вам соответствующие курсы будут открыты под названием там экзамен такой-то, такой-то, такой-то. И вы должны сдать другую часть, ну, через интернет онлайн. Кстати сказать, можете, у кого есть возможность, компьютер или там, не знаю, мобильный телефон, можете сдавать уже прямо сейчас. То есть, еще раз, две составляющие у вас должно быть. Вживую и онлайн. Это вот одно такое серьезное такая вот корректива в связи с известными событиями. Другой момент, который тоже следует нам всячески поощрять, продвигать и использовать. Мы стремительно хотим интегрироваться в англоязычную среду. Сделать это не так просто, чтобы сразу. По той простой причине, что у нас нет культуры как бы изучения и преподавания на английском языке. Поэтому мы начинаем с билингвал. То есть с двухязычной формы обучения, которую мы всеми силами приветствуем. И поэтому экзамен, который раньше у нас проходил следующим образом. Экзамен принимался, ну, часть русская, а ту часть, кто сдает по-английски отдельному как бы консилиуму, отдельной группе людей, то сейчас мы стремимся всеми силами объединить эти консилиумы, чтобы, сдавая одному и тому же консилиуму, сдавали и часть английскую, и часть русскую. Это будет, во-первых, стимулировать всячески вас, ну, как бы, вариться в англоязычной среде, а как показывает практика вообще, люди, которые даже не хотели изучать английский язык, вот, ну, как-то, да вроде и не надо, и не хочется, да и там еще чего-то, как ни странно, попадая в атмосферу, где все изучают, сдают, и так далее, так далее, так далее, они достаточно быстро сами включаются. Так, зайки, потише, потише, зайки. Так, сюда, друзья. Всех, всех сюда. Значит, и поэтому мы уже, начиная с сегодняшнего раза, будем как бы так выпиливать эту схему, потому что, вы понимаете, система очень гибкая, тем более столько всяких самых разных моментов, их надо учитывать и двигаться постепенно. Теперь следующий очень важный момент, как бы такой общий. Он, вообще говоря, принципиальный, и я хочу, чтобы вы это сами помнили и транслировали дальше. Значит, вы помните, что экзамен у нас праздник. Каждый из вас должен, с одной стороны, сдать 9 квалификационных экзаменов, с другой стороны, принять их. Что, вообще говоря, ну, как сказать, достаточно такое явление, вообще говоря, ну, у нас это вообще редко где, а на Западе тоже не часто встречается, но вы, будущие преподаватели, вы должны видеть ситуацию с двух сторон. Вы должны уметь как сдавать экзамены, понятно, чтобы, ну, проверили вашу степень знания и так далее, так и принимать. Если вы не научитесь принимать экзамен, то как преподаватели вы будете не соответствовать своему уровню. По той простой причине, что когда вы даете новый материал, вы должны уверены быть, что старый материал усвоен. Чтобы быть в этом уверенным, надо уметь проводить экзамены, составлять и, значит, проводить тест, тестирование, ну, это через компьютеры. Для этого надо обладать навыками или компетенциями в области составление вопросов. Это большая очень проблема. Знаете, друзья, написать книжку по йоге тяжело. Написать учебник по йоге тяжело. Может быть, в 10 раз, чем книжку. А вот составить как бы задачник, или как сказать, проверяющий материал по йоге, наверное, в 100 раз тяжелее, чем написать любую книжку. Все думают, что, ну, господи, да что там, сел да написал. О, нет. И поэтому вы, как будущие преподаватели, должны обладать компетенцией, принимать экзамены и отслеживать, где что хорошо усваивается, где что не усваивается, где есть ошибки, где надо скорректировать вашу методику. Потому что вы потом придете в зал, понятно, вы будете, в первую очередь, преподавать какие-то виды йоги, но так или иначе вы будете в том числе давать какую-то теорию. И очень часто бывает, что, ну, как бы такая вот иллюзия. Да я все рассказал, люди все поняли. А это иллюзия. Если вы не сможете тут же проверить, насколько они поняли теми или иными методами, то у людей будут, так сказать, фрагментарные знания, от которых они будут страдать. Поэтому вот этот вот навык умения преподавать чрезвычайно важен. Собственно, поэтому вот это наш, какое-то наше мероприятие экзамена, оно, собственно, более торжественно, празднично и более, как вам сказать, дает больший опыт иной раз, чем обычные какие-то занятия или даже семинары. Поэтому еще раз и еще раз я призываю вас, вы сдаете экзамен, ну понятно, известный адреналин, стресс, известные какие-то эмоции, известная такая встряска, которая заставляет ваш подсознательный разум относиться к учебе серьезнее. С другой стороны, вы сами принимаете экзамен. И вы видите как бы всю эту ситуацию с другой стороны. Как другой человек поставлен, в общем-то, в стресс. И как он, насколько он усвоил или не усвоил. И у вас возникает интуитивное потом понимание, как, допустим, в следующий раз читать лекцию, или проводить занятия, или семинар, или даже обычные занятия в зале. Это вот интуитивное знание, потому что, ну, ты посмотрел, как плавает народ, ты думаешь, уж елки-палки, у нас вроде как все понятно написано, у нас вроде объяснено нормально, а народ не понимает. И начинаешь думать, а что ж там было не так? Ага, вот эта вот фраза не та, двусмысленная, непонятная. А таких, знаете, у нас целая библиотека есть в йоге непонятных фраз, которые вырваны из контекста, ну иногда даже, ну даже смешно звучат. Я вот не знаю, где-то кто-то даже у нас ввел список, перечень вот этих вот, как это сказать, фраз, ну двусмысленных. Абсолютно двусмысленных. Там из серии, я забыл уже, что там типа стучим копчиком. Что, в общем, и копчик что-то там падает. В общем, что-то там совершенно... оно иногда, знаете, эмоционально понятно, а по существу вводит людей в ступор. Особенно, который первый раз. Поэтому все, что связано с проведением экзамена, чрезвычайно важно. Небольшая трудность, связанная с английским языком. В том смысле, что, как сказать, ну, английский, так как он не совсем для нас родной, и там есть известные сложности на первый взгляд. Но, как ни странно, все те, кто параллельно с преподаванием йоги на русском языке, также проходят курсы преподавания йоги на английском языке, как ни странно, лучше преподают. Это вот уже просто статистический факт. Заключается он в том, что, чтобы сказать фразу на английском, ну, когда он не родной, то вы достаточно аккуратно подбираете слова, выражения, образы из тех, которые вам ваши старшие товарищи дали. Вы от себятины не несете. У вас нет словесного поноса, который бывает на русском языке. Когда там человек пытается что-то объяснить и говорит массу нужных и ненужных фраз, выражений, иногда даже таких двусмысленных, непонятных. А при изучении английского языка, ну вы бы и рады чушь какую-нибудь сказать, но для этого же английский надо знать в большом объеме, понимаете, да? И получается, что у вас нет самой страшной большой ошибки, особенно начинающих преподавателей, словесного поноса. Это когда преподавателю бы уже замолчать, чтобы люди там ушли в ощущение, скажем, того или иного упражнения. А преподаватель все говорит, ему кажется, что он там что-то там неясно сказал. И те, кто проходит, значит, обучение, в том числе на английском языке, и, значит, сдает, соответственно, параллельно еще экзамен на английском языке, у них успеваемость лучше, у них успехи лучше и в зале, и в жизни, потому что это приучает к такому рациональному, осмысленному отношению к любому слову, который человек произносит. То есть такая, знаете, мантра-йога методом сознания. Каждая фраза, она осмыслена. Поэтому вот крайне желательно еще для наших англичан, те, кто фактически принимают экзамен на английском языке, также это учитывать, и также, ну, собственно говоря, красиво анализировать, вот, какой объем английского там, того или иного можно, вести. Безусловно, пройдет время, совсем немножко времени, и многие из вас заинтересуются санскритом. Это уже, еще раз, установленный факт. Сейчас просто, знаете, как бы для нас, для людей, которые не знают английский, для них английский это все. Тут бы... Но потом вы захотите со временем, скажем, тот или иной термин на санскрите, в первоисточнике. Вот, допустим, йога-сутру Патанджали вы проходите там, читта-вритти ниродха. А вот как ее перевести? Вы лезете в академические, значит, какие-то там русскоязычные бывшие, там одни переводы. Лезете в другую книжку, индийскую какую-нибудь. Ой, там, я вас уверяю, там в каждой деревне по школе йоги. И своя интерпретация даже, казалось бы, таких санскритских терминов. То есть все, что связано с языками, ну, очень-очень так полезно интегрировать, как и в... русскоязычные экзамены, так и в англоязычные экзамены. Вы помните, что, во-первых, самому знать, что термины типа бхавы, артхи, там, не знаю, что еще у нас. Вот такие, знаете, расхожие термины, которые вы здесь узнаете, но которые непонятны обычным людям, ну, изучающим йогу. В книжках об этом не пишут и так далее. И у Марк Твена есть такое великолепное высказывание 18 века, что как один интеллигентный человек сразу распознает другого интеллигентного человека, неважно из какой страны он приехал, ну, в частности Марк Твен совершил такое большое путешествие в свое время по Европе, и вот такой, знаете, тайные ключи к тому, чтобы попасть в высшее общество в то время, это было знание латыни. Хотя бы тех или иных высказываний. Ну, некоторые высказывания вы сами помните. Помните, да, там? Momentum more. Что там еще? Ex oriente lux. Ну, вот, хотя ex oriente lux мало кто знает. Что еще у нас из латыни? Какие Piras, еще? Piradastra. А? Piras, piradastra. Ну, в общем, ну, как... Вот есть, на самом деле, целые списки, да, этого всего. И если хотите заслужить, как будущий преподаватель йоги, неважно, на русском или английском языке, такое же отношение к себе, то крайне желательно также знать и определенный словарный запас санскрита, во всяком случае касающегося йоги. И когда-то этот проект у нас был в Вики-йоге, и до сих пор он продолжается. Честно говоря, я не отслеживаю, но нам обязательно надо издать словарь санскрита, ваш карманный словарик санскрита, и, может быть, таких, знаете, ну, расхожих фраз, которыми можно обогатить свою речь вот так. Не перегружать ни в коем случае, а обогатить. И вот тоже такая welcome. Значит, вот такая также задача стоит в вот этом общем плане, как бы это уже не билингвал, а как это назвать, мультилингвал, да? И я прошу вас, вне зависимости, сдаете вы экзамен или принимаете, вы помните, вы должны сдать 9 экзаменов и принять 9 экзаменов. Иначе, как преподаватель, от вас толку не очень много будет. Не сдав, понятно, непонятно, как говорится, вы что-то там знаете или не знаете. А самое главное, вы своего внутреннего, знаете, такого животного не заставите учиться. А не научившись принимать экзамен, вы не сможете отслеживать, насколько усваивают тот материал, который вы даете. Вот, это очень-очень важно. Так, что еще должен сказать по поводу вот этих наших новых идей в области. Да, ну и опять же, составляющая чрезвычайно новая, совершенно неочевидная, это онлайн-экзамены. Ну, онлайн-экзамен может быть, как говорится, человек-человек, когда один человек с другим там через там, интернет может общаться, видеть, слышать, задавать вопросы. Это одна часть также экзамена. Другая часть экзамена – это в автоматическом режиме, когда даются те или иные, скажем, тесты. Ну, вы все сдавали тесты, вы знаете. И вот еще раз я напомню, у вас вторая часть экзамена будет онлайн. Вам дадут кодовые слова от соответствующих экзаменов. Вы в течение, по-моему, то ли двух недель, да, по-моему, двух недель после сегодняшнего дня должны досдать ту часть. Но в будущем, для тех из вас, кто потащит йогу дальше, и сами будете, в том числе, и готовить преподавателей, Это чрезвычайно большой опыт. Подготовка, вот никто, вот старшие не дадут соврать, подготовить, провести группу, это, знаете, вот оно эквивалентно, не знаю, наверное, не 4 годам обучения, наверное, а 40 лет обучения, потому что ты совершенно все по-другому видишь. Так вот, здесь еще технические наши требования, всякого рода другие формы тестирования, в виде, опять же, тех же тестов или каких тех или иных эссе, которые надо будет, ну, человек пишет, типа, сочинение, его надо будет как-то оценивать по каким-то тем или иным объективным моментам, причинам. Идет запись, да? Там батарейка или уже... Да, идет запись. Так, вопросы по этой части, если есть, я быстренько отвечу, и мы пойдем дальше к нашему, собственно, празднику. Можно вот там, где по поводу санскрита, да, допустим, загрузить какой-нибудь простенький учебник? Я помню, я в свое время по Кочергиной изучал. К сожалению, мы не можем пользоваться учебниками, очень плохой результат, так как, ну, санскрит, вы понимаете, он же не на йогу заточен, он это обычный язык, подобно латыни, подобно, не знаю, какому-нибудь там другому языку древнему, и некоторые... акценты, ну, слов, да, что они означают, они могут диаметрально различаться в учебниках, в таких, ну, стандартных учебниках. И, ну, как бы, санскрит для йоги – это немножко более узко направленная вещь. И вот так вот просто тупо взять мы не можем. В свое время Шивананда прекрасно выпустил, по-моему, даже книжка была, именно словарь санскрита. Ну, вот можно за основу взять его. Потому что, ну, там есть слова, которые по-разному можно интерпретировать. И поэтому это очень долгая, кропотливая работа, чрезвычайно долгая, как правильный перевод найти тому или иному термину с так называемыми, ну, как бы в традиции так называемых ключей перевода. Еще раз, слово «бхава» имеет огромное количество, может иметь огромное количество значений, но совершенно не имеющих отношения к тому, как вот мы его используем. Понимаете, да? То есть нужно именно в традиции открытой йоги... Безусловно, да, ну уж, собственно говоря. Ну, знаете, вот я когда-то, мне так случилось, работать с нефтяниками, нужен был английский язык. Так вот, был специальный этот учебник английского языка именно для нефтяников. То есть вот как у них там это все называется, да, и так начинаешь, да, вот, или, нет, более такой хороший пример, английский язык для IT. Вот когда вы начнете в IT что-нибудь делать, вы столкнетесь, что одно и то же слово, ну, совершенно имеет какое-то другое, как это, concatenation, понимаете, помните, да, вот у нас на одном из занятий было. Поэтому это составление словаря, это тяжелейшая работа, это такой научный подвиг, я бы даже сказал. То есть это не так, сел так, раз, накидал. А нужны оттенки смыслов, когда, чтобы ты читал потом трактат, ты понимал некоторые иносказательные моменты, вложенные в трактат. Потому что я напоминаю, вся санскритская литература, она по меньшей мере трехуровневая. Читая ту или иную текст, там есть прямой смысл, есть иносказательный смысл и есть вневербальный смысл. И вот попробуйте сразу же перевести. А там иногда игра слов. очень слабо уловимая, но совершенно однозначно понятная для в той или иной культурной среде, в то или иное время или среди тех или иных людей. Так, об этом я сказал. Теперь дальше. В отношении экзамена я напомню вам, экзамен это у нас праздник. Значит, соответственно, ну не знаю, вот мы быстро все это восстановили, но недостаточно быстро, так как мы всеми силами подчеркиваем, что мы синтез Востока и Запада, что открытый йога-университет это все лучшее, что дают нам древние традиции передачи знания на Востоке, совершенно чудесной европейской традиции университетов на Западе. Мы всячески подчеркиваем, значит, эту самую одежду такую, кепочки, знаете, там, или прочее, прочее. И всеми силами это все продвигаем. Поем Гаудамус. Гаудамус Эдитор, это, значит, соответствующий гимн университетский. О, кепочка, да, благодарю. Все-таки, молодцы, я уж даже не надеялся, что... Значит, знаете, в этой кепочке и в позе лотоса. Вот это, знаете, синтез. Синтез Востока и Запада. И, соответственно, со всеми как бы моментами из этого следующими. А именно, экзамен это яд. Знаете, в небольших дозах яд это лекарство. В небольших дозах, это позволяет вас вывести на какой-то другой уровень. Когда, скажем, твои же единомышленники, старшие товарищи, но уже в амплуа не заботливых наставников, преподавателей, а требовательных, объективных, значит, таких проверяющих. И это заставляет внутри мобилизоваться нас. А вы помните, что в каждом человеке две как бы сущности. Одна такая небесная, чудесная, другая скотская. Ну, действительно, мы унаследовали многое и в наших телах, и в устройстве нашего разума и в наших каких-то шаблонах поведения, то, что называется культурой, от наших проящуров. И поэтому во всех нас есть животное начало. По сути дела, в йоге есть такой обряд для высших каст, называется он второе рождение. Поэтому иногда брахманов называют дважды рожденные. Вот опять же, термин для санскрита. Читаешь там какой-то текст, там скажут, ну это может делать дважды рожденный. Вот знаете, без объяснения, что это значит, вообще не понять. Так вот, что такое дважды рожденный человек? Одно из таких интерпретаций, следующее, там тоже очень много может быть разных моментов, что первое рождение вы получаете от мамы с папой, вы рождаетесь как человек, но вы еще, в общем-то, непонятно, человек вы или скотина. Вы помните, высшее я у всех одинаково велико, у любого живого существа, даже, значит, у зверя. Но степень неведения, она разная. И дважды рожденные, как бы иногда в некоторой интерпретации, даже это был как, вроде как обряд, иногда говорят, что ты как бы отсекаешь скотскую природу. И этим как бы рождаешься второй раз. Ты уже перестаешь быть скотиной. И мы должны себе очень четко, честно признаваться, что в нас идет постоянно борьба скотины, значит, с этим, с небожителем. И небожитель должен победить. И экзамен как раз помогает каждому студенту победить скотину. Скотина не хочет учиться. Она не хочет над собой работать. Она ведет себя плохо. И если ее не загнать в рамки, она так и будет себя вести. Но как тяжело самого себя загнать в рамки. Не все способны. И поэтому как бы придумываются вспомогательные элементы. Когда ты попадаешь в среду единомышленников, где также все над своей внутренней скотиной сражаются со своей внутренней скотиной, то победить, ну, как бы отдельную свою скотину легче. А когда еще придуманы известные механизмы в виде экзаменов, жестких правил обучения, йоги обучения, йога преподавания, те или иные жесткие принципы, те же три принципа йоги, это достаточно, в общем-то, жесткие такие моменты, ограничивающие скотину. И в этом отношении, чем жестче с вашей внутренней скотиной будут с вашего согласия поступать окружающие вас, значит, единомышленники, старшие товарищи, тем больше блага они вам сделают. Наоборот, чем больше они будут поощрять вашу внутреннюю скотину, тем больше проблемы они вам также сделают. Поэтому я еще раз напоминаю, что самый лучший момент по принятию экзаменов, если вы сдаете консилиуму самому требовательному. Самому-самому требовательному, такому, который, собственно, заставит построить вашу внутреннюю скотину. Потому что, ладно, этот экзамен, но будет потом еще и следующий. А самый страшный экзамен – это жизнь, когда вы в зал войдете. И вот к тому моменту вы должны свою скотину победить. И чем жестче здесь будет экзамен, тем проще будет в жизни. И это также надо помнить. Поэтому, если есть возможность сдавать экзамен наиболее жесткому консилиуму, сдавайте. Как бы в более трудные условия, да, пройти. Это, во-первых, даст вам веру в самих себя, даст вам внутреннее чувство собственного достоинства, совершенно справедливого. Вы будете знать себе цену. В хорошем смысле слова это поможет открыть потенциал вашего высшего запредельного «я». Вы помните, «я» Брахман, а не что иное. Это важно. И также это надо помнить при издаче и при приемке экзаменов. Если консилиумы с вами жестко себя поступают, вот просто благодарите их за это, они вас спасают. Опять же вы, если вы начнете понебратствовать, начнете как бы так все, знаете, ни рыба, ни мясо, вы делаете дурную услугу человеку, с которым вы себя так, ну, так поступаете. Так, сколько я уже там наговорил кто-нибудь? Нам уже время. Полчаса. Полчаса. Еще questions. Any questions? Вопросы. У кого какие вопросы по этой части, если есть? Все ясно, но ничего не понятно. Все понятно, но... Все в процессе. Так, замечательно. Давайте-ка мы нажмем на кнопочку.